21 январь 15. Радуйся темным нападкам. Они указывают на свет мой в тебе, ненавидимый ими. К нападкам будь готов, пока он горит. Я говорю, изменений не будет. Темных это проделки, что происходит вокруг вас. Зову вас на подвиг строительства нового мира и будущего великой страны. Нужны, и потому беснуется тьма. Семья моя не в сборе еще.